Ниже следует статья, которая разъясняет недоумение газеты. Является ли диссидентом Густав Пордеа, 68 лет, бывший румынский дипломат, нашедший убежище во Франции после установления социализма в его стране? Румынские эмигранты в Париже сомневаются в этом. 1 февраля 1985 года та же газета утверждает: Пордеа – агент Бухареста. В поддержку своих утверждений она приводит свидетельство бывшего второго лица в шпионской службе Чаушеску, эмигрировавшего на Запад в 1978 году, который утверждает, что Пордеа, давний агент службы, был реактивирован в 70-е годы. Через 10 месяцев Sunday Times вбивает новый гвоздь. Депутат Европарламента Пордеа, выбранный 17 июня по списку Жан-Мари Ле Пен, не просто агент коммунистов, а румынские службы заплатили Национальному фронту 500 тысяч долларов, чтобы внести его в список четвертым. На площади Анре Мольро 4 в Париже у Анри Бланшара, Пьера Сейрака и Жана Пьера Габриэля развитие событий вызывает и насмешку, и беспокойство, ибо Густав Пордеа, их Густав, мунист, вот уже 7 лет. Миссионер Колет Милар, которая вела Густава Пордеа в семью, рассказала своей матери о встрече с ним. Ей было в 1978 году 29 лет, и уже 2 года она жила на вилле Обле в 17-м округе Парижа в помещении Церкви Единения. Колет только что получила медицинское образование. Она стала специалистом по кожным и венерическим заболеваниям, когда Анри Бланшар намекнул ей, что есть возможность предложить свои услуги некоему медико-социальному учреждению. Таким образом, она могла бы завязать многочисленные связи и найти последователей. В марте Колет начала работать в благотворительной организации «Сосны-И», которая поручила ей опрос лиц преклонного возраста. Во время своих визитов она познакомилась с неким пожилым месье, находящимся в затруднительном положении. Румын, вдовец с 1972 года, отец 6 детей, сказала она своей матери. Бывший дипломат, политэмигрант, писатель, который сотрудничает там и сям в качестве литературного критика. Разговор быстро переходит на главное. Ортодоксальный католик Густав Пордеа тоже желает объединения христиан против общего врага. Девушка и старик симпатизируют друг другу. «Вас послал мне Господь», — говорит он ей. «Густав Пордеа действительно находится в затруднительном положении. Его должны выбросить из квартиры в НИИ в конце месяца, и он не знает, где жить». Колет предлагает ему временно поселиться на вилле Обле. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1978 года Густав Пордеа впервые ночует в штабе мунистов. В октябре того же года он все еще живет там. С этого момента его жизнь неразрывно связана с жизнью церкви. В ноябре 1978 года он снимает квартиру по адресу проезд Дуази 5 в 17 округе. Скорее всего, на деньги Церкви Единения. 21 числа того же месяца Колет Милар и еще 3 мунистов регистрируют в префектуре полиции новую ассоциацию Всемирную Федерацию Помощи и Дружбы, французскую ветвь и РФФ, гуманитарная организация, которая вскоре поспешит на помощь Контрас. Официальный адрес – проезд Дуази 5 в квартире Густава Пордеа. В июле 80-го года его сын Димитру основывает вместе с Жоржем Катуа, как мы помним, бизнесменом семьи, национальное посредническое общество, страховую компанию Церкви Единения. Через 4 месяца он сопровождает в Майами Анри Бланшара и Дидье Риаса, руководящего во Франции фондом International Cultural Foundation, на 9-ю международную конференцию объединения наук –